застал медсестру, томящуюся на ложе, и глаза ее были увлажнены любовью. Распущенные волосы занимали пол кровати. А до этого, забыл сказать, у него с Хлоей никак. Хлоя говорила, что волосы его похожи на ягоды мирта. Он учил ее играть на свирели, а когда она начинала играть, отбирал свирель и сам губами скользил по всем тростинкам. С виду казалось, что учит он ее, ошибку исправляя. На самом же деле через эту свирель скромно Хлою он целовал. Затем, обнявшись, легли, но ничего не достигнув, снова поднялись. Есть захотели и пили вино, смешавшее его с молоком. Ликанион закурила и говорит: «Любишь Хлою, ты, Дафнис?» Это узнал я ночью от нимф. Явившись во сне, они мне рассказали о слезах ее и твоих, и мне приказали спасти тебя.